но все эти кружочки снежной пылью застлали ему взор и утаили важную весть. Возможно, вы даже не замечали меня, но вы мне нравились. И поэтому от Лукаса Асфалтера, который вас совершенно обожает и говорит, что вы торжество всех мыслимых добродетелей, я узнала про вас очень много. Как вы росли вместе в добром старом Чикаго, как играли в баскетбол за республиканское братство мальчишек на раздельной улице. Мой дядя по мужу, Жюль Ханкин, был тренером. По-моему, я припоминаю Ханкина. Да-да, он носил синий джемпер и расчесывал волосы на пробор. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я не хочу вмешиваться в ваши дела. Кроме того, я не враг Маделин. Я к ней тоже хорошо отношусь. Она такая живая, умная. В ней столько обаяния, и со мной держалась исключительно тепло и открыто. Некоторое время я просто восхищалась ею. И поскольку я моложе, мне льстила ее откровенность. Герцог покраснел. В эти откровения войдет и его супружеская опала. Конечно, мне, вашей бывшей студентке, было страшно интересно узнать вашу личную жизнь. Но меня при этом удивляло, как легко и охотно она говорит об этом. И вскоре я поняла, что она для чего-то хочет перетянуть меня на свою сторону. Лукас велел остерегаться какой-нибудь гадости. Но ведь когда представители одного пола тянутся друг к другу, их часто подозревают бог знает в чем, а это несправедливо. Моя научная подготовка научила меня не спешить с обобщениями, и я не признаю этот вынюхивающий психоанализ нормальных вещей. Тем не менее, она таки хотела завоевать мое доверие, но делала это очень хитро, не давила, что называется. Говорила, что вы замечательный человек и умница, хотя нервного склада и страшно вспыльчивый, чего она особенно боялась. Еще она говорила, что вам многое дано, и, может, после двух неудачных постылых браков вы все же посвятите себя работе, которую от вас все ждали. Эмоциональная сфера будто бы вам недоступна. Она скоро поняла, что напрасно связала себя с мужчиной, не выделяющимся ни умом, ни сердцем. Маделин сказала, что впервые в жизни отчетливо сознает, что она делает. Прежде была совершенная неразбериха, иногда она действовала даже бессознательно. Когда она выходила за вас замуж, на нее как раз нашло такое затмение, но рано или поздно это проходит. Говорить с ней чрезвычайно увлекательно. Это как встреча с чем-то значительным, с самой жизнью. Она красивый, яркий человек со своей собственной судьбой. Она чувствует, живет за двоих. Что такое? Герцог задумался. Не хочет ли она сказать, что Маделин ждет ребенка? Ребенок от Гарсбаха? Нет, нет. А как бы славно. Вот уж повезло бы, если у нее внебрачный ребенок, я могу возбудить дело об опеке над Джун. Он лихорадочно пробежал глазами страницу, перевернул. Нет, нет. Маделин не беременна, она слишком умна, чтобы допустить это. Для нее думать начало выжить. Хитрость входила в состав ее болезни. В общем, она не беременна. Я была ее наперсницей, а не просто аспиранткой в роли приходящей няни. Ваша дочурка очень привязалась ко мне. Она совершенно необыкновенный ребенок, исключительный. Все дети становятся дороги, когда ими занимаешься, но это даже сравнить нельзя с тем, как я люблю Джон.